Пол Андерсон. Деленде Эст. Двадцать тысяч лет назад в Европе была великолепная охота. А зимний спорт там хорош в любую эпоху. Вот почему патруль времени, всегда заботившийся о своих высококвалифицированных сотрудниках, разместил несколько охотничьих домиков в Пиренеях плейстоценового периода. Мэнс Эверард стоял на застекленной веранде и смотрел на голубые горы, покрытые льдом. Ниже по склонам спускались леса, а совсем снизу тянулись болота и тундра. Сильный мускулистый патрульный был одет в свободные зеленые штаны и в куртку из инсульсинта 23 века. Ботинки были сшиты на заказ сапожником из французской Канады 19 века. Он курил старую вересковую трубку, вовсе неизвестного происхождения. Эверард ощущал какое-то беспокойство и не обращал внимания на шум, доносившийся из дома, где другие патрульные пели, пили, разговаривали и играли на пианино. Через покрытый снегом двор прошел их проводник-кроманьонец, высокий красивый парень в эскимосской одежде. Непонятно, почему авторы романов о ледниковом периоде никогда не признавали за людьми палеолита достаточно здравого смысла, чтобы носить куртки, штаны и обувь. Лицо у проводника было раскрашено. За поясом торчал стальной нож, ради которого он и взялся за эту работу. Так далеко в прошлом патруль мог действовать достаточно свободно, не боясь нарушить ход истории. Нож все равно заржавеет, а пришельцев через несколько столетий забудут. Основное затруднение было в другом. Женщины-агенты из далеких веков, где нравы были проще, все время заводили романы с местными охотниками. Пит Ван Саравак, голландско-индонезийский венерианин из раннего 24 века, стройный, темноволосый молодой человек, чья наружность и манера ухаживать составляли большую конкуренцию охотникам, присоединился к Эверарду на веранде. Минуту они стояли молча, с удовольствием ощущая присутствие друг друга. Пит тоже был агентом свободных действий, в любой момент готовым прийти на выручку в любом ареале. Несколько раз они работали вместе. Отдыхать они тоже приехали вместе. Пит первым нарушил молчание, заговорив на темпоральном. «Я слышал, около Тулузы обнаружили несколько мамонтов». Тулуза будет построена только спустя столетия, но сила привычки велика. «Я уже подстрелил одного», — нетерпеливо сказал Эверард. «Я уже вволю накатался на лыжах, назанимался альпинизмом и по горло сыт зрелищем местных танцев». Ван Саравак кивнул и раскурил сигарету. Когда он затянулся, его скулы еще резче выдались на худом коричневом лице. «Это приятный отдых», — согласился он. Но, честно говоря, через некоторое время жизнь на природе малость надоедает. Им предстояло ничего не делать еще две недели. В теории, поскольку, возвращаясь из отпуска, агент имел возможность при желании попасть чуть ли не в день и час своего отъезда, отпуск мог длиться бесконечно. Но на практике каждый должен был посвятить определенный отрезок своей биологической жизни работе. В патруле никогда не говорилось, когда кому предстоит умереть, и у каждого обычно хватало ума не пытаться выяснить это самому. К тому же, в любом случае, дата могла оказаться неточной. Время изменчиво. Одним из преимуществ работы в патруле была возможность пройти данилианский курс продления жизни. «Чего бы я хотел, — продолжал Ван Саравак, — так это ярких огней, музыки и встреч с девочками, которые никогда не слышали о путешествиях во времени». «Сказано, сделано», — подхватил Эверард. «Рим времен Августа?» — радостно спросил его товарищ. «Я никогда там не был. Могу за час выучить их язык и обычаи под гипноизлучателем». Эверард покачал головой. «Слишком дорого обойдется. Если мы не намерены забираться далеко в будущее, то по части всяческого разложения лучшего века, чем мой, не найти. Нью-Йорк в особенности. Если ты знаешь нужные номера телефонов». А я их знаю. Ван Саровак ухмыльнулся. «Я и сам знаю несколько приятных местечек в моем веке», — ответил он. «Но в целом новое общество мало нуждается в изысканном искусстве развлечений. Ладно, пусть это будет Нью-Йорк». «Когда?» «Давай год 1960-й. Перед тем, как поехать в отпуск, я как раз там проживал как гражданин и налогоплательщик». Они усмехнулись друг другу и пошли собирать вещи. Эверард предусмотрительно захватил одежду 20 века не только для себя, но и для приятеля. Бросая одежду и бритву в маленький чемодан, американец думал, надолго ли его хватит, чтобы поддержать компанию Ван Сараваку. Он никогда не был заядлым гулякой и не представлял себя бесшабашным бражником ни в одну из эпох на протяжении пространства времени. Бой быков, ящик пива и интересная книжка. Пожалуй, этот набор исчерпывал его возможности. Но и самому умеренному человеку иногда необходимо встряхнуться. И не только встряхнуться, но и забыться. Ведь он свободный агент в патруле времени. Ведь его работа в компании технологических исследований — только ширма для скитаний и сражений на всем протяжении истории. Ведь он собственными глазами видел, как эту историю, пусть в мелочах, перекраивают заново. Не боги, что было бы еще терпимо, а простые смертные, которым свойственно ошибаться, ибо даже Данелиане все же не боги. Ведь он знал, что может произойти изменение в чем-то главном, и тогда он сам и весь окружающий его мир перестанут существовать. Простое лицо Эверарда перекосило гримаса. Он провел рукой по своим жестким темным волосам, будто отгоняя эти мысли. Бесполезно думать о таких вещах. Перед парадоксом не устоит никакая логика. Лучше в такие минуты расслабиться и отдохнуть, а он сейчас может себе это позволить. Эверард подхватил чемодан и присоединился к Питу Ван Сараваку. Их маленький двухместный антигравитационный скутер стоял в гараже. Трудно было поверить, что его программатор можно настроить на любую эпоху и любое место Земли. Но и самолет тоже чудо, и корабль, и даже огонь. «Подайте мне блондиночку, блондиночку мою! Подайте мне блондиночку, я так ее люблю!» — громко распевал Ван Суровак, и дыхание его облачком растворилось в морозном свежем воздухе. Он вскочил на заднее седло скутера. Саровак выучил эту песню, когда как-то раз ему пришлось сопровождать армию Людовика XIV. Эверард рассмеялся. «Уже? Не рано ли?» «Ну вот еще», — пропел молодой человек. «Это такой веселый континуум в прекрасном и вечно живом космосе. Гони машину». Эверард совсем не был в этом уверен. Он повидал достаточно человеческих страданий во всех веках. Со временем ты затвердеваешь снаружи, но внутри. Когда крестьянин смотрит на тебя больными, измученными глазами, или воин кричит пронзенной пикой, или город вдруг вздымается вверх грибом радиоактивного взрыва, что-то в тебе плачет. Он мог понять фанатиков, которые стремились изменить прошлое. Но, к сожалению, они вряд ли могли привести мир к лучшему будущему. Он настроил программатор на 20 век, склад компании технологических исследований. Хорошее, скрытое от глаз место, где можно материализоваться без опаски. Оттуда они пойдут к нему домой и уж потом начнут развлекаться. «Надеюсь, ты успел попрощаться со всеми своими здешними красотками?» — посмеиваясь, спросил Эверард. «О, да, и уверяю тебя, весьма любезно. Поехали скорей. Ты тут завяз, будто в патоке на Плутоне. К твоему сведению, эту машину не требуется гнать к дому веслами». Эверард пожал плечами и включил главный тумблер. Гараж исчез из виду. От неожиданности они на какую-то секунду замерли на месте. Все замелькало перед их глазами. Они материализовались в нескольких дюймах от поверхности Земли. Скутер был сконструирован так, что не мог вдруг появиться внутри твердого объекта. Поэтому машина ударилась о мостовую с такой силой, что патрульные чуть не вывихнули себе челюсти. Они очутились на месте, напоминавшем площадь. Рядом шумел фонтан. Его каменные стенки были украшены резными виноградными гроздями. От площади отходили улицы, застроенные квадратными зданиями из кирпича или бетона от 6 до 10 этажей в высоту. Эти дома совершенно диких расцветок были украшены грубым лепным орнаментом. Мимо проезжали неуклюжие коробки машин абсолютно неизвестной марки. На площади толпилась масса народу. «Боги хранители патруля, где мы?» Эверард уставился на приборы. «Нет, все было правильно». Скутер приземлился в Манхэттене 23 октября 1960 года в 11:30 утра и точно в пространственных координатах склада. Но порывистый ветер бросал им в лицо пыль и сажу. Пахло дымом печных труб, и... Ван Саравак выхватил звуковой станер. Толпа пятилась от них, крича на каком-то непонятном языке. Люди здесь были самые разные. И высокие, круглоголовые, белые с рыжими волосами, и американские туземцы, и полукровки всех мастей. Мужчины одевались в свободные цветные блузы, шотландские юбки и в какие-то похожие на шотландские шапки. На ногах ботинки и чулки до колен. Прически здесь носили длинные, так же, как и усы. На женщинах были пышные юбки до лодыжек. Волосы они укладывали в косы вокруг головы и прятали под капюшоны плащей. Независимо от пола, здешние жители носили массивные браслеты и ожерелья. «Что случилось?» — прошептал венерианин. «Где мы?» Эверард сидел, напрягшись. Его мозг лихорадочно работал на пределе, вызывая картины всех веков, где он побывал или о которых читал. Промышленная цивилизация? Автомобили эти смахивали на паровые. Но почему тогда радиаторы такой острой формы и с такими носовыми украшениями? Уголь в качестве топлива? Или эпоха восстановления после ядерной войны? Тоже нет, при чем тут тогда эти шотландские юбки? Да и речь не английская. Ничто не сходилось. Такой эпохи просто не было. Скорее, поехали отсюда. Руки Эверарда легли на панель управления, когда на него прыгнул какой-то высокий мужчина. Они вместе рухнули на тротуар. В ход пошли ноги и кулаки. Ван Саравак выстрелил, кто-то упал без сознания, но его самого схватили за руки сзади. Толпа навалилась на них обоих, и все смешалось в сознании Эверарда. Он смутно помнил, как сквозь людскую массу пробилось несколько человек со сверкающими медными пластинами на груди и в шлемах, подняли его на ноги и защелкнули наручники на запястьях. Затем их с Ван Сараваком обыскали и впихнули в большую закрытую машину. Черные вороны одинаковы во все века и эпохи. Окончательно он пришел в себя только в сырой и холодной камере с забранной железной решеткой дверью. «Черти в адском пламени!» Венерианин плюхнулся на деревянный топчан и закрыл лицо руками. Эверард стоял у двери, выглядывая наружу. Он смог увидеть только узкий зал с бетонными стенами и камеру на другом его конце. Оттуда, через решетку, на них смотрело типичное ирландское лицо человека, кричавшего что-то непонятное. «Что происходит?» — стройное тело Ван Саравака задрожало. «Не знаю», — медленно сказал Эверард. «Просто не знаю. Наша машина времени устроена так, что ею может управлять совершенный дурак. Но мы, вероятно, все же еще большие дураки, чем те, на которых она рассчитана». «Такого места нет на свете», — сказал Ван Саравак в полном отчаянии. Сон. Он ущипнул себя за руку и выдавил грустную улыбку. Губа у него была разбита и уже стала опухать. На скуле начал проступать грандиозный синяк. «Логично рассуждая, друг мой, щипок не может служить доказательством реальности. Но есть в нем что-то обнадеживающее». «Лучше бы не было», — сказал Эверард. Он затряс металлические перекладины с такой силой, что они зазвенели. «Послушай, может быть, мы действительно неправильно произвели настройку? Есть ли такой город на Земле? А в том, что это Земля, я, по крайней мере, уверен. Пусть не город, а никому неизвестное захолустье. Я такого не знаю». Эверард полностью расслабился, как его учили в Академии, заставляя свой мозг работать с полной отдачей. В свое время он изучал историю всех веков, даже тех, в которых никогда не был. Причем настолько тщательно, что имел полное право претендовать на присуждение ему ученой степени доктора философии. И даже не единожды. «Нет», — сказал он в конце концов. «Нечто среднее между белыми брахицефалами в шотландских юбках и индейцами, разъезжающими в правых автомобилях. Ничего подобного никогда не было». «Координатор Стант-Льве», — слабым голосом сказал Ван Саравак, — «в 38 веке. Великий экспериментатор создавал колонии, в точности воспроизводящие цивилизации прошлого». «Не было в прошлом таких цивилизаций», — сказал Эверард. Постепенно он начал осознавать, что произошло, и готов был продать душу дьяволу, лишь бы это оказалось не так. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы не завопить и не разбить голову о стенку. «Придется подождать, что будет дальше», — сказал он безжизненным тоном. Полисмен, Эверард предполагал, что они находятся в руках закона, принес им пищу и попытался заговорить с ними. Ван Саравак сказал, что язык напоминает кельтский, но что он понял лишь несколько отдельных слов. Пища была не дурна. К вечеру их отвели в умывальную, и они привели себя в порядок под дулами пистолетов. Эверард внимательно рассмотрел оружие. Восьмизарядные револьверы и длинноствольные винтовки. Газовые светильники в виде приплетающихся лоз и змей освещали помещение. Характер удобств, оружия, а также запахи заставляли предполагать уровень техники примерно начала XIX века. По пути в камеру он заметил несколько букв на стенах. По начертанию они, безусловно, относились к семитическим, но хотя Ван Саравак знал древнееврейский, он не смог прочитать ни слова. Вновь запертые в камеру, они наблюдали, как ведут мыться других заключенных, на удивление веселую толпу бродяг и пьяниц. «Кажется, мы удостоены особого внимания», — заметил Ван Саравак. «Ничего удивительного», — ответил Эверард. «Интересно, как бы ты поступил с двумя неизвестными, явившимися из ниоткуда и применившими неизвестное оружие?» Ван Саравак повернулся к нему и спросил с несвойственной ему угрюмостью. «Ты думаешь то же, что и я?» «Возможно». Венерянин скривил рот, в его голосе послышался ужас. «Другая линия времени. Кому-то все же удалось изменить историю». Эверард кивнул. Ночь они провели плохо, хотя сон был бы истинным благодеянием. Во-первых, из других камер раздавался шум. Дисциплина здесь, видимо, хромала на обе ноги. Во-вторых, в постелях оказалось достаточно клопов. Позавтракали они словно в тумане. Потом им опять разрешили умыться и побриться безопасными бритвами, довольно похожими на современные. Затем стража из 10 человек отвела их в какой-то кабинет и неподвижно застыла у стен. Патрульных усадили у стола, и они стали ждать. Мебель здесь была такой же полузнакомой, получужой, как и все остальное, и это действовало на нервы. Только через некоторое время появилось большое начальство. Их было двое. Седой краснощекий мужчина в доспехах и в зеленом мундире, вероятно, шеф полиции. И худощавый с жесткими чертами лица полукровка. Тоже седой, но с черными усами, одетый в голубой мундир и в шерстяную, надвинутую на лоб шапочку. Слева на груди у него блестела золотая бычья голова, очевидно, воинский знак различия. В человеке этом ощущалось спокойное достоинство. Но это впечатление нарушали тонкие волосатые ноги, торчавшие из-под шотландской юбки. За ним следовали двое молодых людей, вооруженные и одетые почти как он. Человек сел, они встали за его спиной. Эверард наклонился и прошептал. «Могу спорить, что это военные. Кажется, мы представляем интерес». Ван Саравак слабо кивнул. Шеф полиции с важностью откашлялся и что-то сказал генералу. Последний нетерпеливо что-то буркнул в ответ и обратился к пленникам. Он выкрикивал слова отчетливо, и это помогло Эверарду уловить фонемы, но тон генерала не предвещал ничего хорошего. Каким-то образом надо было установить контакт. Эверард указал на себя. «Мэнс Эверард», — сказал он. Ван Саравак последовал его примеру и тоже представился. Генерал заерзал на стуле и стал совещаться с шефом полиции. Повернувшись к пленникам, он резко сказал: «Ерн Симберланд!» «Но спике да инглес», — ответил Эверард. «Готланд! Свеа! Найрейнтеонах!» «Эти названия, если только это названия, похожи на германские», — прошептал Ван Сравак. «Так же, как и наши имена, если ты прислушаешься повнимательней», — сухо ответил Эверард. «Может быть, они решили, что мы германцы?» — он повернулся к генералу. «Sprechen Sie Deutsch?» Лицо генерала не выразило понимания. «Талер? Несвенск? Нидерландск? Денсктунга? Парлеву Франце? Черт побери! Аблаустет эспаньоль?» Шеф полиции снова откашлялся и указал на себя. «Кадваладер Макбарка», — сказал он. «Генерал Цинит Апсиорн». Или, по крайней мере, так англосаксонский мозг Эверарда уловил звучание этих слов. «Кельтский, точно», — сказал он, чувствуя, что весь взмок от пота. «Но чтобы проверить окончательно...» Он вопросительно указал на нескольких человек у стены и получил в награду такие имена, как Гамилькар Аб Ашур Иркатхлан и Фин О'Картия. «Нет, здесь явно есть и семитический элемент. К тому же это соответствует буквам, написанным на стенах тюрьмы». Ван Сравак облизнул пересохшие губы. «Попробуй классические языки», — хрипло предложил он. «Может, нам удастся установить тот момент, когда история сошла с ума». «La cuirizne latine». Они молча смотрели на него. «Хелена?» Генерал Апсиорн дернулся, подул себе в усы и сузил глаза. «Хелена?» — насторожился он. «Ирен Патрия?» Патрульный покачал головой. «По крайней мере, они слышали о греках», — медленно проговорил он. Эверард сказал еще несколько слов по-гречески, но никто не знал этого языка. Апсиорн приказал что-то одному из своих людей, который поклонился и вышел. Наступило долгое молчание. Эверард почувствовал, что перестает бояться за себя. Он попал в скверное положение. Мог скоро умереть, но что бы с ним ни случилось, это было до смешного несущественно в сравнении с тем, что произошло со всем миром. Боже великий. Со всей Вселенной. Он не мог осознать этого до конца. Он ясно представлял себе землю, которую знал. Просторные равнины, высокие горы, горделивые города. Он вспомнил своего отца в гробу и то, как в детстве отец подбрасывал его высоко в воздух и смеялся, глядя на него снизу вверх. И мать. Родители прожили вместе хорошую жизнь. Он вспомнил девушку, с которой вместе учился в колледже. Самую прелестную девушку из всех, каких парень мог быть удостоен чести провожать домой под дождем. И Берни Аронсона. Пиво, табачный дым и ночные разговоры. Фила Брэкни, который выволок его из грязи во Франции, когда пулеметы перепахивали изрытое снарядами поле. Чарли и Мэри Уиткомб в викторианской Англии. Крепкий чай и раскаленные угли в камине. Кейт и Цинтию Деннисон в отделанном хромированной сталью гнездышке в нью-йоркском небоскребе. Джека Сандавала в желто-коричневых горах Аризоны. Собаку, которую он однажды завел. Суровые песни Данте и громоподобные звучания шекспировских строк. Величие собора в Йорке и мост у Золотых ворот. Боже, целую человеческую жизнь и жизнь миллиардов людей, которые трудились, терпели решения и плакали, смеялись и уходили в землю, чтобы на их место пришли сыновья. Ничего этого никогда не было. Он тряхнул головой, ошеломленный несчастьем, так и не осознавая до конца, что же произошло. Солдаты вернулись с картой и расстелили ее на столе. Апсиорн сделал повелительный жест рукой, и Эверард с Ван Сараваком склонились над ней. Да, это была земля в меркаторовой проекции, но память подсказывала им, что карта довольно приблизительна. «Ты можешь прочесть эти названия, Ван?» «Могу только попытаться». «Здесь много букв древнееврейского алфавита», — сказал венерианин. Он начал читать названия вслух. Апсиорн сварливо поправлял его. Северная Америка до Колумба называлась Анис-Ир-Афалон, по всей видимости, одна страна. Разделенная на штаты Южная Америка была большим государством Хай-Бразил. Там же было несколько меньших стран, чьи названия напоминали индейские. Австралазия, Индонезия, Борнео, Бирма, Восточная Индия и добрая половина Тихоокеанских островов принадлежали Хиндураджу. Афганистан и остальная Индия назывались Пенджабом. Литорн простирался далеко на территорию Европы. Британские острова назывались Бриттис. Франция и Нидерланды — Галлес. Иберийский полуостров — Салтан. Центральная Европа и Балканы были разделены на множество мелких государств. Названия некоторых из них имели, по-видимому, гуннское происхождение. Над Швейцарией и Австрией было написано Хельвети. Италия называлась Симберлендом. Посередине Скандинавии проходила граница. Свея на севере и Готланд на юге. Северная Африка, очевидно, была конфедерацией от Сенегала до Суэца. Подходила почти к самому экватору и называлась Картагалан. Южная часть континента была разделена на более мелкие страны, имевшие в большинстве чисто африканские названия. Ближний Восток состоял из Парфии и Аравии. Ван Саравек оторвался от карты. В его глазах стояли слезы. Апсиорн выкрикнул вопрос и помахал пальцем около карты. Он хотел знать, откуда они. Эверард пожал плечами и указал на небо. Единственное, чего он не мог сказать, — это правды. Они заранее договорились с Ван Сараваком утверждать, что прибыли с другой планеты, благо в этом мире еще не знали космических кораблей. Апсиорн что-то сказал шефу полиции, который кивнул и ответил ему. Пленников снова отвели в камеру. «И что дальше?» Ван Саравак опустился на топчан и уставился в пол. «Надо подлаживаться», — хмуро сказал Эверард. «Любым путем нужно добраться до скутера и бежать отсюда. На свободе разберемся, что к чему». «Но что случилось? Говорю тебе, не знаю». «На первый взгляд можно сделать такое предположение. Что-то произошло с греко-римлянами, и власть перешла к кельтам. Но я понятия не имею, что именно случилось». Эверард мерил камеру шагами. Ему было горько, но решение уже созревало. «Вспомни основополагающую теорию», — сказал он. «События являются результатом комплекса явлений. Не существует одной единственной причины, могущей повлиять на будущее. Вот почему так трудно изменить историю. Если я вернусь, скажем, в средние века и застрелю одного из голландских предков Франклина Рузвельта, он все равно родится в XIX веке, потому что он и его гены происходят от целого мира его предков. Вступает в действие компенсация. Но время от времени, конечно, возникают ключевые ситуации. Какое-нибудь событие может явиться узлом многих событийных линий, и тогда его исход станет решающим для будущего в целом. Кто-то, неизвестно почему и каким образом, вмешался в такое ключевое событие в далеком прошлом». «Нет больше моего города», — прошептал Ван Саравак. «Ни канала в глубоких сумерках, ни веселых пирушек с девушками, ни... Ты знаешь, что у меня на Венере осталась сестра? Заткнись!» — почти выкрикнул Эверард. «Я знаю. К черту все это! Сейчас надо думать, что можно сделать!» «Послушай», — продолжал он через минуту. «Ни патруля, ни Данелиан больше нет. Не спрашивай меня, почему я сказал «нет», они никогда не было. Почему мы впервые возвращаемся из прошлого и находим изменившееся будущее? Я не понимаю парадоксов изменчивого времени. С нами просто это случилось в первый раз, вот и все. Как бы то ни было, отделения патруля, существовавшие в ареалах до ключевого момента, наверняка уцелели. Должно остаться несколько сот агентов, на которых мы можем рассчитывать, если нам удастся к ним вернуться. Только тогда мы сможем обнаружить, в чем заключается этот ключевой момент, и попытаться прекратить вмешательство в историю. Мы должны сделать это. Прекрасная мысль, но... Снаружи раздались шаги. В замке повернулся ключ. Пленники отпрянули. Затем внезапно Ван Саравак принялся раскланиваться, расшаркиваться и расточать улыбки. Даже Эверард чуть не раскрыл рот от изумления. Девушка, вошедшая в камеру в сопровождении трех солдат, была потрясающе красивой. Высокого роста, с массой золотисто-рыжих волос, спускающихся ниже плеч до тонкой талии, Она словно собрала в себе красоту всех поколений ирландок, живших на земле. На прекрасном лице сияли огромные светло-зеленые глаза. Длинное белое платье облегало фигуру, будто созданную для того, чтобы стоять не здесь, а на стенах Трои. Эверард еще раньше обратил внимание, что в эту эпоху пользовались косметикой. Но девушка прекрасно обходилась без нее. Он даже не заметил золота и драгоценных камней ее украшений и стражников за ее спиной. Она застенчиво улыбнулась и сказала: «Вы меня понимаете? У нас решили, что вы знаете греческий». Она говорила скорее на классическом, чем на современном языке. Эверард, однажды работавший в Александрии, понимал ее, несмотря на акцент, если внимательно смотрел ей в лицо, не смотреть на которое было трудно в любом случае. «О, да, конечно», — ответил он. Слова наскакивали одно на другое, торопясь выстроиться во фразы. «На каком это языке ты бормочешь?» — спросил Ван Саравак. «На древнегреческом», — сказал Эверард. «Ну, конечно, как же иначе?» — простонал венерянин, казалось, забывший о своем недавнем отчаянии. Глаза его сияли. Эверард представил себя и своего товарища. Девушка тоже сказала свое имя. Дейдра Макморн. «О, нет», — простонал Ван Саравак, — «это уж слишком. Мэнс, научи меня греческому быстро». «Замолчи», — сказал Эверард. «Сейчас не до шуток». «Ну хорошо, а разве я не могу тоже заняться ею всерьез?» Эверард перестал обращать на него внимание и пригласил девушку присесть. Он сел рядом с ней на койке, а несчастный Ван Саравак кружился вокруг них, не находя себе места. Стража держала оружие наготове. «Разве на греческом еще говорят?» — спросил Эверард. «Только в Парфии, и там он сильно исковеркан», — сказала Дейдра. «Я изучаю классический период, помимо других занятий. Саараб Апсиорн — мой дядя, и он попросил меня попробовать говорить с вами по-гречески. В Афалоне немногие знают аттический язык». «Я...» Эверард едва удержался от глупой улыбки. «Весьма признателен вашему дяде». Она серьезно посмотрела на него. «Откуда вы? И как получилось, что из всех существующих языков вы говорите только на греческом?» «Я говорю по латыни». «Латынь?» Она нахмурилась, вспоминая. «А, язык римлян, да? Боюсь, что у нас почти никто не знает о нем». «Мы вполне обойдемся греческим», — твердо сказал Эверард. «Но вы не ответили мне, откуда вы», — повторила она настойчиво. Эверард пожал плечами. «Нас приняли не очень-то любезно», — намекнул он. «Очень жаль». Она, видимо, говорила искренне. «Но наш народ так легко приходит в волнение. В особенности сейчас, когда такое напряженное международное положение, и когда вы появились прямо из воздуха». Эверард кивнул. «Международное положение?» Это звучало достаточно знакомо и достаточно неприятно. «Что вы имеете в виду?» — спросил он. «Неужели вы не знаете? Хайбразил и Хиндурадж на грани войны. И мы не знаем, чем все это кончится. Трудно быть маленькой страной». «Маленькой страной? Но я видел карту, а Фалон показался мне достаточно большим». «Мы истощили свои силы еще 200 лет назад, во время Великой войны с Лидгорном. Сейчас ни один из штатов нашей конфедерации не может прийти к соглашению с другими по вопросам общей политики». Дейдра взглянула ему прямо в глаза. «Как объяснить, что вы этого не знаете?» Эверард проглотил комок в горле и сказал: «Мы из другого мира». «Что?» «Да, с планеты... Нет, по-гречески это значит спутник. С небесного тела, вращающегося вокруг Сириуса. Так мы называем некую звезду». «Но что вы говорите?» «Целый мир, вращающийся вокруг звезды, я вас не понимаю». «Разве вы не знаете? Звезды — это те же солнца». Дейдра отшатнулась и сделала пальцем какой-то знак. «Великий Баал, защити нас!» — прошептала она. Или вы сумасшедший, или... Звезды прикреплены к кристаллической сфере. Нет, это невозможно. «Какие из движущихся звезд вы можете видеть?» — медленно спросил Эверард. «Марс, Венеру и...» «Я не знаю этих названий. Если вы имеете в виду Малоха, Аштарет и остальных, то это, конечно, такие же миры, как наши. Они также вращаются вокруг своего Солнца. На одном живут души мертвых, другой — прибежище ведьм, третий...» «Все это и паровые автомобили!» Эверард улыбнулся дрожащими губами. «Если вы мне не верите, то как вы считаете, кто я?» Дейдра оглядела его своими большими глазами. «Я думаю, вы оба волшебники», — сказала она. На это нечего было ответить. Эверард задал еще несколько беспредметных вопросов, но узнал только, что город этот называется Кетувилаунен, и что он является центром торговли и промышленности. Дейдра определяла его население в 2 миллиона человек, а всего Фалонов — 50 миллионов, но точнее сказать не могла. Перепись населения здесь не производилась. Судьба патрульных тоже оставалась весьма неопределенной. Скутеры и остальные их вещи забрали военные, но никто не осмелился даже дотронуться до них. И сейчас шла горячая дискуссия, что же делать с пленными дальше. У Эверарда создалось впечатление, что все управление этим государством, в том числе его военными силами, зависит от личных амбиций и проходит в постоянных спорах, представляя собой довольно плохо организованный процесс. Авалон — это очень непрочная конфедерация бывших самостоятельных государств, колоний Бритца и индийских племен, перенявших европейскую культуру. Каждая из них постоянно опасалась ущемления своих прав. Старая империя Майя, уничтоженная во время войны с Техасом, Теханах, и аннексированная, не забыла еще времен своей славы и посылала самых несговорчивых представителей в Совет Конфедерации. Майя хотели вступить в союз с Хай-Бразил, возможно, потому что те тоже были индейцами. Штаты западного побережья, боящиеся Хинду-Раджи, тяготели к Юго-Восточной Азиатской империи, надеясь на поддержку. Штаты Среднего Запада, как всегда, придерживались изоляционизма. Восточные штаты каждый вели политику на свой лад, но склонялись к политическому курсу Бритис. Когда Эверард понял, что здесь еще существует рабство, хоть и не по расовому признаку, он в ярости чуть было не решил, что люди, изменившие историю, могли оказаться представителями рабовладельцев американского юга. К черту! Ему за глаза хватало одной заботы — как вызволить себя Ивана из этой проклятой западни. «Мы Сириусы», — высокомерно повторил он. «Ваши представления о звездах ошибочны. Мы мирные путешественники, но если с нами что-нибудь случится, придут другие наши собратья и отомстят за нас». Вид у Дейдры был такой несчастный, что ему стало совестно. «Но они пощадят детей?» — взмолилась она. — Дети ни в чем не виноваты. Эверард ясно представил себе, какая картина возникла перед ее мысленным взором. Маленьких плачущих пленников гонят в рабство на планету ведьм. «Если нас отпустят и наши вещи возвратят, то вообще не будет никаких неприятностей», — сказал он. «Я поговорю с дядей», — обещала она. «Но даже если мне удастся убедить его... Ведь это только один голос во всем Совете. Мысль о том, что ваше оружие может значить для нас, если мы его заполучим, свела всех с ума». Она поднялась. Эверард взял обе ее руки в свои, они были мягкими и теплыми, и улыбнулся. «Выше носик, детка», — сказал он по-английски. Она задрожала, вырвалась от него и сделала пальцем все тот же защитный знак от волшебства. «Ну что?» — спросил Ван Саравак, когда они остались вдвоем. — Теперь рассказывай. Выслушав Эверарда, он погладил подбородок и пробормотал. «Прелестное сочетание очаровательных линий форм. Бывают и худшие миры, чем этот. Или лучшие», — грубо оборвал его Эверард. «У них нет атомных бомб, но, ручаюсь, нет и пенициллина. А наше дело — не строить из себя богов». «Да, да, конечно». И венерианин вздохнул. День они провели беспокойно. Когда наступила ночь, в коридоре зажглись фонари, и надзиратель в военной форме отпер дверь их камеры. В полном молчании пленников повели к заднему выходу, где уже стояли два автомобиля. Их усадили в один из них, и обе машины отъехали от тюрьмы. К эту Вилауна не имел уличного освещения. Особого движения по ночам тоже не было. Наверное, поэтому лежащий в темноте город выглядел нереально. Эверард обратил внимание на устройство автомобиля, как он и предполагал, с паровым двигателем, который работал на порошкообразном угле. Колеса были на резиновых шинах. Машина имела обтекаемую форму. Остроконечный радиатор украшало изображение змеи. Простой в обращении автомобиль был добротно сработан, но не очень интересен по конструкции. По-видимому, в этом мире постепенно освоили на практике необходимые технические приемы, но не знали научных основ, технологии и инженерного дела. Они проехали по неуклюжему стальному мосту к Лонг-Айленду. В этом месте раньше тоже жили люди состоятельные. Несмотря на тусклый свет масляных фар, водитель не снижал скорости. Дважды они чуть было не врезались в другие машины. Никаких дорожных знаков, конечно, не было. Не было и водителей, которых волновала бы проблема безопасности движения. Характер государственного управления, уличное движение — все это несколько напоминало Францию, если не считать, конечно, те редкие периоды, когда там приходил к власти какой-нибудь Генрих Наваррский или Шарль де Голль. И даже в собственном 20 веке Эверарда Франция оставалась в большей мере кельтской. Он никогда не был поклонником многословных теорий о врожденных расовых качествах, и все же традиции, столь древние, что вошли в плоть народа, имели какое-то значение. Западный мир, где главную роль стали играть кельты, а народы германского происхождения сведены до положения небольших этнических групп. Да, если вспомнить Ирландию его времени или племенные распри, фактически приведшие к поражению восстания галлов Верцингеторикса. Но как насчет Литорны? Минутку. В период раннего средневековья его мира Литва была могущественным государством. Она долго сдерживала немцев и поляков и даже не принимала христианство до 15 века. Если бы не соперничество немцев, литовское владычество легко могло бы распространиться на восток. Несмотря на политическую нестабильность кельтов, здешний мир состоял из больших государств. Здесь было меньше отдельных стран, чем в мире Эверарда. Это говорило о более древней цивилизации. Если западная цивилизация его мира родилась из умирающей Римской империи примерно в 600 году нашей эры, кельты в мире, где они сейчас находились, должны были вытеснить римлян в более раннюю эпоху. Эверард начал понимать, что произошло с Римом, но пока оставил свои умозаключения при себе. Машины подъехали к широким украшенным орнаментом воротам в длинной каменной стене. Шоферы что-то сказали двум вооруженным стражам, одетым в ливреи и тонкие стальные ошейники рабов. Через минуту машины уже мчались мимо лужаек и деревьев. В дальнем конце аллеи, почти у самого берега, стоял дом. Эверарду и Ван Сараваку жестами приказали выйти из машины и повели их к выходу. Это было деревянное строение, не имевшее определенной архитектурной формы. В свете газовых ламп у подъезда можно было разобрать, что оно раскрашено яркими полосами разного цвета, а конек крыши и венцы бревен вырезаны в виде драконьих голов. Совсем близко слышался шум моря, и в свете луны на ущербе Эверард разглядел стоящее у берега судно, по-видимому, грузовое, с высокой трубой и носовым украшением. Окна светились желтым светом. Раб дворецкий провел их внутрь. На полу холла лежал пушистый ковер. Стены были отделаны темными резными панелями. В конце холла находилась гостиная, уставленная мягкой мебелью. Стены украшали несколько картин весьма традиционного стиля. Весело трещало пламя в огромном, сложенном из камня камине. Сааран Апсиорн сидел в одном кресле. Дейдра в другом. Когда они вошли, она отложила книгу и поднялась с улыбкой на губах. Генерал курил сигарету и взглянул на них весьма сердито. Он прорычал несколько слов, и охрана исчезла. Дворецкий внес поднос с бутылками, и Дейдра пригласила патрульных присесть. Эверард отпил из своего бокала. Это оказалось великолепное бургундское вино. И прямо спросил. «Зачем мы здесь?» Дейдра дразняще улыбнулась. «Думаю, вам будет здесь приятнее, чем в тюрьме?» «Конечно. Кроме того, здесь гораздо красивее. Но я все-таки хочу знать. Нас освободили?» «Вас...» Она заколебалась, подыскивая подходящий дипломатичный ответ, но присущая ей искренность, по-видимому, взяла верх. «Мы рады принимать вас у себя, но вы не должны покидать это поместье. Мы надеемся, что сумеем убедить вас помочь нам. Вы будете щедро вознаграждены». «Помочь? Как?» «Научив наших мастеров и друидов делать такое же волшебное оружие и такие же волшебные повозки, как ваши». Эверард вздохнул. Объяснять было бесполезно. В этом мире не было орудий, чтобы сделать орудия, необходимые для производства нужных им предметов. Но как объяснить это людям, которые верят в колдовство? «Это дом вашего дяди?» — спросил Эверард. «Нет, мой собственный», — ответила Дейдра. «Я единственный ребенок. Мои родители были очень богаты и знатны. Они умерли в прошлом году». Апсиорн выговорил несколько слов, будто отрубил их. Дейдра перевела. Лицо ее стало озабоченным. «История вашего прибытия известна уже всему Катувилауяну, а значит, и иностранным шпионам тоже. Мы надеемся, что сможем вас здесь от них спрятать». Эверард вспомнил, какие штуки в его собственном мире откалывали страны Оси и союзные державы в маленьких нейтральных странах вроде Португалии, и внутренне содрогнулся. Люди, доведенные до отчаяния приближающейся войной, очевидно, не будут столь гостеприимны, как эфалоняне. «В чем заключается конфликт, о котором вы мне говорили?» — спросил он. «Речь, конечно, идет о контроле над Айсинийским океаном, в частности, над группой богатейших островов, которые мы называем Инис-Ирлианнах». Плавным движением Дейдра поднялась с кресла и показала на глобусе Гавайи. «Видите ли?» — продолжала она тоном старательной учительницы. «Как я уже говорила, Литорн и западные союзники, включая нас, истощили друг друга в войнах. Основные же могущественные державы сегодня — Хайбразил и Хиндурадж. Они постоянно ссорятся, захватывают новые земли. В их ссору втягиваются и маленькие государства, потому что тут вопрос не только в престиже, но и в том, какая система лучше. Монархия Хиндураджа или теократия солнцепоклонников Хайбразил? Могу я спросить, какова ваша религия?» Дейдра поморщилась. Вопрос явно показался ей ненужным. «Более образованные люди считают, что существует великий Баал, который создал всех меньших богов», — наконец ответила она. «Но, естественно, мы придерживаемся и древних культов, и чтим также могущественных богов других стран. Например, в Литарне — Перхунаса и Чернебога. В Симберлевде — Вотана, Амона, Браму, Солнце. Лучше не испытывать их терпения». «Понятно». Апсиорн предложил им сигары и спички. Вансаровак затянулся и сердито сказал. «Черт, почему эта история изменилась именно по такой линии, что я не знаю здесь ни одного языка?» Потом лицо его просветлело. «Но мне легко даются языки, даже без гипноза. Я попрошу, чтобы Дейдра взялась учить меня». «И тебя, и меня», — сразу же сказал Эверард. «Но послушай, Ван». Он быстро пересказал ему содержание разговора. Молодой человек потер подбородок. «Хорошего мало, а? Конечно, если только они дадут нам добраться до скутера, мы легко ускользнем. Почему бы не сделать вид, что мы согласны помочь?» «Не такие уж они дураки», — сказал Эверард. «Они могут верить в чудеса, но не в такое неограниченное бескорыстие. Странно, что при подобной отсталости в области интеллектуальной им известны двигатели внутреннего сгорания». «Нет, это как раз вполне понятно. Почему я и спросил их о религии? Она всегда была чисто языческой, даже иудаизм и тот исчез, а буддизм не имеет большого влияния. Как доказал еще Уайтхед, средневековые представления об едином всемогущем боге дали толчок науке, внушив понятие о существовании законов природы. А Льюис Мемфорд добавил, что ранние монастыри были, вероятно, первыми изобретателями часового механизма. Это было очень нужное изобретение в связи с необходимостью собираться на молитву. В здешний мир часы пришли, кажется, значительно позже. Эверард горько улыбнулся, скрывая за улыбкой грусть. Странно говорить об этом. Уайтхеда и Мемфорда никогда не было. И все-таки... Подожди минуточку. Эверард повернулся к Дейдре. Когда был открыт Афалон? Белыми? В 4827 году. Откуда вы ведете летоисчисление? Дейдра уже перестала обращать внимание на их невежество. С сотворения мира. По крайней мере, с той даты, которую называют в этой связи ученые. 5964 года назад. Что соответствует знаменитой дате епископа Уошера. 4004 года до нашей эры. Возможно, это простое совпадение. Но все-таки в этой цивилизации был определенный семитический элемент. Легенда о сотворении мира в книге «Бытия» тоже вавилонского происхождения. А когда пар, пнеума, стал впервые использоваться в двигателях ваших машин? Около 1000 лет назад. Великий друид Браихам Офиона, неважно. Эверард курил сигарету и что-то обдумывал. Потом он повернулся к Вансараваку. «Я начинаю понимать, что произошло», — сказал он. «Галлы всегда считались не более чем варварами, но они многому научились у финикийских торговцев, греческих колонистов и этрусков в Цизальпинской Галлии. Очень энергичный и предприимчивый народ. Римляне же были флегматичны и довольно далеки от интеллектуальных интересов. В нашей истории до средних веков, когда Римская империя была сметена варварами, уровень развития техники был чрезвычайно низок. В здешней истории римляне исчезли рано, так же, как и евреи, уверен в этом. На мой взгляд, произошло следующее. При отсутствии могущественного Рима с его теорией равновесия сил, сирийцы подавили маковеев. Даже у нас чуть было не случилось то же самое. Иудаизм исчез, а, следовательно, так и не возникло христианство. Но как бы то ни было, когда Рим прекратил свое существование, галлы стали господствующей силой. Они начали изучать окружающий мир, построили более совершенные корабли и в IX веке открыли Америку. Но они не настолько превосходили индейцев, чтобы те не могли догнать их в развитии и даже создать собственные империи, как сейчас Хай-Бразил. В XI веке кельты начали мастерить паровые машины. У них, наверное, был и порох, может быть, из Китая, и некоторые другие изобретения. Но все эти достижения — результат проб и ошибок, без всякой научной основы. Вансаравак кивнул. «Думаю, ты прав. Но что случилось с Римом?» «Не знаю. Пока еще не знаю. Но ключевой момент, который мы ищем, находится именно там». Он повернулся к Дейдре. «Сейчас я, вероятно, удивлю вас», — сказал он вкрадчиво. «Мои соотечественники уже побывали в вашем мире 2500 лет назад. Вот почему я говорю по-гречески. Но мне неизвестно, что у вас произошло с тех пор. Как я понял, вы занимаетесь наукой и много знаете, и мне хотелось бы услышать именно от вас историю вашего мира». Она покраснела и опустила свои длинные темные ресницы, столь необычные у рыжеволосых. «Буду рада помочь вам, чем смогу». «А вы?» — воскликнула она с мольбой. «Вы поможете нам?» «Не знаю», — с трудом проговорил Эверард. «Я бы хотел помочь, но не знаю, сможем ли мы. Потому что мой долг — уничтожить вас и весь ваш мир. Навсегда». Когда Эверарда проводили в его комнату, он обнаружил, что здешнее гостеприимство действительно не знает границ. Сам он был слишком усталым и подавленным, чтобы воспользоваться им. Но, — подумал он, засыпая, — по крайней мере, рабыня, которая ждала Вана, не будет разочарована. Вставали здесь рано. Из своего окна Эверард видел стражников, шагающих взад и вперед по берегу, но это никак не повлияло на прелесть свежего утра. Вместе с Вансараваком он сошел вниз к завтраку, состоявшему из бекона, яиц, тостов и крепкого кофе. О чем еще можно было мечтать? Дейдра сообщила, что Аптиорн уехал обратно в город на совещание. Она, казалось, забыла свои огорчения и весело болтала о пустяках. Эверард узнал, что она играет в любительском драматическом театре, который иногда ставит классические греческие пьесы в оригинале, и поэтому так бегло говорит по-гречески. Любит ездить верхом, охотиться, ходить под парусом, плавать. «Как вы насчет этого?» — спросила она. «Насчет чего?» «Поплавать в море». Дейдра вскочила с кресла, стоявшего на лужайке, где они беседовали под багряными кронами осенних деревьев. Она совершенно непринужденно принялась скидывать с себя одежду. Эверарду показалось, что он услышал слуг отвалившейся челюсти Ванса Равака. «Пошли!» — засмеялась она. «Кто нырнет последним, тот бритский дохляк». Она уже плескалась в седом прибое, когда к морю дрожа подошли Эверард с Вансом Раваком. Венерианин застонал. «Я с жаркой планеты. Мои предки были индонезийцами. Экватор, тропические пташки». «В твоем роду были и голландцы», — ухмыльнулся Эверард. «У них достало ума перебраться в Индонезию». «Ну что ж, тогда оставайся на берегу». «Вот еще. Если может она, могу и я». Ванс Равак попробовал воду ногой и снова застонал. Эверард собрал все свое мужество, вспомнил все, чему его учили, и вбежал в море. Дейдра брызнула на него водой. Он глубоко нырнул, схватился за стройную ногу и потянул ее вниз. Они дурачились в воде несколько минут. Затем выскочили на берег и побежали в дом под горячий душ. Ванс Равак горестно плелся сзади. «Танталовы муки», — жаловался он. «Самая красивая девушка в этом мире, а я не могу поговорить с нею. Да она еще к тому же наполовину белый медведь». Растертый полотенцем и одетый рабами в местную одежду, Эверард прошел в гостиную к пылающему очагу. «Это что за расцветки?» — спросил он, указывая на свою шотландскую юбку в клетку. Дейдра подняла рыжую головку. «Это цвета моего клана. Почетный гость у нас всегда считается принадлежащим клану хозяина дома, даже если он кровный его враг. А мы не враги, Мэнслах». Эти слова опять повергли его в дурное настроение. Он вспомнил, какая перед ним цель. «Мне бы хотелось узнать побольше о вашей истории», — сказал он. «Я всегда интересовался этим предметом». Она кивнула, поправила золотую прешку в волосах и сняла с тесно уставленной полки одну из книг. «На мой взгляд, это самая лучшая книга по истории мира. В ней я смогу найти все детали и подробности, которые вас заинтересуют. И заодно расскажешь мне, как лучше разрушить ваш мир». Эверард уселся рядом с ней на диван. Дворецкий вкатил столик с едой. Эверард ел машинально, не чувствуя вкуса. «Скажите», — спросил он наконец, желая проверить свое предположение, «Рим и Карфаген воевали друг с другом?» «Да, два раза. Сначала они были союзниками против Эпира. Римляне выиграли Первую войну и попытались ограничить действия Карфагена». Девушка склонилась над книгой. И, глядя на ее тонкий профиль, Эверард подумал, что она напоминает прилежную школьницу. «Вторая война разразилась через 23 года и продолжалась 11 лет. Хотя последние три года войны по существу не было, просто добивали противника. Ганнибал уже взял и сжег Рим». «Ага. Почему-то этот успех Ганнибала не вызвал у Эверарда прилива радости». Вторая Пуническая война, здесь ее называли Римской, или, вернее, какой-то ключевой эпизод этой войны и был тем поворотным пунктом, в результате которого изменилась история. Но частью из любопытства, частью из суеверия, Эверард не стал сразу выяснять, какой именно это был эпизод. Сначала в его мозгу должно было уложиться все, что произошло. Нет, то, чего не произошло. Реальность, вот она, теплая, живая рядом с ним. Сам же он бесплотный призрак. «Что же было дальше?» — бесстрастно произнес он. «Карфагенская империя захватила Испанию, Южную Галлию и кончик итальянского сапога», — сказала она. «После того, как Римская конфедерация распалась, остальная часть Италии оказалась совершенно бессильной, там царил хаос. Но правительство Карфагена было слишком продажное, поэтому не могло управлять империей. Сам Ганнибал был убит людьми, считавшими, что его честность стоит им поперек дороги. Тем временем Сирия и Парфия воевали за восточное побережье Средиземного моря. Парфия победила и попала под еще более сильное греческое влияние, чем когда-либо прежде. Примерно через 100 лет после римских войн Италию захватили германские племена, по всей видимости, кимвры с тевтонами и амбронами, которые были их союзниками. В мире Эверарда их остановил Марий. Их разрушительные походы через Галлию заставили переселиться кельтов. В основном, по мере упадка Карфагенской империи, они мигрировали в Испанию и Северную Африку. А от карфагенян галлы научились многому. Последовал долгий период войн, в течение которого Парфия уступала своей территории, а государства кельтов росли. Гунны разбили германцев в Северной Европе, но, в свою очередь, были побеждены Парфией. На завоеванное пространство вошли галлы, и германцы остались только в Италии и Гипербореях, по всей видимости, на Скандинавском полуострове. На верфях стали закладывать большие корабли. В результате росла торговля между Дальним Востоком и Аравией, а также непосредственно с Африкой, которую корабли огибали, направляясь на восток. В истории Эверарда Юлий Цезарь был изумлен, когда увидел, что венеты строят самые лучшие корабли во всем Средиземноморье. Кельты открыли Северный Афалон, думая, что это остров, отсюда название Инис. Но они были изгнаны оттуда индейцами майя. Бритские колонии дальше на север уцелели и впоследствии завоевали независимость. Тем временем набирал силу Литорн. Был период, когда это государство завоевало большую часть Европы. Только западная ее часть возвратила себе независимость в результате мирного договора после Столетней войны, о которой я уже говорила. Азиатские страны сбросили иго своих истощенных войной европейских завоевателей и быстро развивались, а западные государства, наоборот, приходили в упадок. Дейдра подняла голову от книги, которую перелистывала, ведя свой рассказ. «Но все это только самые основные факты нашей истории, Мэнслах. Продолжать?» Эверард покачал головой. «Нет, спасибо». После минутной паузы он сказал: «Вы очень честно рассказываете о положении в своей стране. Большинство из нас не хочет признавать этого, но я предпочитаю смотреть правде в глаза», — резко сказала Дейдра. «Но расскажите мне о вашем мнении». Добавила с живым интересом. «В это чудо трудно поверить». Эверард вздохнул, плюнул на свою совесть и принялся врать. Нападение произошло после обеда. Ван Саравак наконец-то воспрял духом и прилежно занимался с Дейдрой изучением афалонского языка. Они ходили по саду, взявшись за руки, и называли различные предметы. Затем, чтобы освоить и глаголы, производили всевозможные действия. Эверард плелся за ними, мимолетно думая о том, что, пожалуй, он третий лишний, и главным образом пытаясь сообразить, как добраться до скутера. На безоблачном бледном небе сверкало ясное солнце. Алым пламенем полыхал клен. По траве катились гонимые ветром желтые листья. Пожилой раб неторопливо убирал двор граблями. Молодой стражник-индеец стоял в ленивой позе с ружьем на плече. Два волкодава дремали у ограды. Картина была настолько мирной, что с трудом верилось, что за этими стенами люди готовились убивать друг друга. Но люди остаются людьми в истории любого мира. Возможно, в здешнем мире они не обладают безжалостной и утонченной жестокостью западных цивилизаций. Можно даже сказать, что они кажутся до странности неиспорченными. Но это не от недостатка старания. И в этом мире наука может никогда не достигнуть развития, и люди могут бесконечно повторять один и тот же цикл. Война, рождение империи, ее гибель и снова война. В будущем Эверарда человечество наконец отошло от всего этого. Для чего? Честно говоря, он не мог утверждать, что этот континуум хуже или лучше его собственного. Он был иным, вот и все. И разве этот народ не имеет такого же права на существование, как его собственный, которого, как окажется, вовсе и не было на Земле, если им не удастся сделать то, что они с Сараваком сделать должны? Он до боли сжал кулаки. Слишком многое поставлено на карту. Не дело одного человека брать на себя подобные решения. Если решать придется ему, не абстрактное чувство долга заставит его поступить так или иначе, а воспоминания о мелочах жизни и простых людях того мира, где он жил сам. Они обошли дом, и Дейдра указала на море. «Аварлан», — сказала она. Ее свободно распущенные огненные волосы развивались по ветру. «Что это значит?» — рассмеялся Ван Саравак. «Океан, Атлантический или просто вода. Пойдем посмотрим». Он потянул ее к берегу. Эверард последовал за ними. По волнам, милях в двух от берега, шел какой-то пароходик. Длинный и быстроходный. За ним, хлопая крыльями, летела туча белых чаек. Эверард подумал, что если бы охрана дома была поручена ему, он обязательно бы держал на море военный корабль. Разве именно он должен принимать решение? В доримское время были и другие агенты патруля. Они могут вернуться в свои эпохи, увидеть, что случилось, и... Эверард замер на месте. Озноб пробежал по его спине. Он весь похолодел. Они вернутся, увидят, что случилось, и постараются исправить ошибку. Если у кого-нибудь из них это получится, здешний мир исчезнет в мгновение ока из пространства времени. И он вместе с ним. Дейдра остановилась. Эверард весь в поту, едва понял, на что она так пристально смотрит. Затем Дейдра закричала и указала вперед рукой. Эверард посмотрел вслед за ней на море. Пароходик стоял уже совсем близко от берега. Из его высокой трубы шел дым и летели искры. На носу сверкало украшение. Позолоченная змея. Эверард разглядел на борту людей что-то белое с крыльями. Оно поднялось с кормы и начало набирать высоту. Планер? Кельтская аэронавтика достигла уже такого уровня. «Красиво», — сказал Ван Саравак. «Воздушные шары у них, наверное, тоже есть». Планер отбросил веревку, соединявшую его с кораблем, и направился к берегу. Один из стражников закричал. Остальные выбежали из дома. Солнце блестело на их ружьях. Корабль шел прямо к берегу. Планер приземлился, пропахав полосу в песке. Офицер закричал и замахал патрульным, призывая их назад. Эверард краем глаза увидел бледное, озадаченное лицо Дейдра. Затем на планере повернулась турель. Вспыхнул огонь и раздался грохот выстрела легкой пушки. Эверард автоматически отметил про себя, что турель поворачивается вручную, и упал на живот. Ван Саравак последовал его примеру и потащил за собой Дейдру. Шрапнель проложила дорожки среди афалонских солдат. Из планера выскочили люди с темными лицами в челмах и саронгах. «Хиндурадж», — подумал Эверард. Они на ходу стреляли в уцелевших стражников, окруживших своего начальника. Тот громко отдал какой-то приказ и вместе со своими людьми кинулся вперед. Эверард чуть поднял голову и увидел, что афалонцы атакуют команду планера. Ван Саравак вскочил на ноги. Эверард, ловко повернувшись, ухватил его за ногу и снова заставил лечь, прежде чем Ван Саравак успел ввязаться в бой. «Пусти меня!» — крикнул венерянин. По всему пляжу, как в кровавом кошмаре, валялись убитые и раненые. Шум сражения, казалось, доносился до самого неба. «Лежи ты, кретин! Неужели ты не понимаешь, что им нужны именно мы? Итак, этот безумный ирландец, их командир, сделал ужасную глупость. Хуже некуда». Внимание Эверарда отвлек новый взрыв. Корабль подошел к самому берегу и выплевывал вооруженных солдат. Слишком поздно афалонцы поняли, что они истратили все патроны, и теперь их атакуют с тыла. «Скорей!» Эверард вскочил и рывком поднял Дейдру и Ван Саравака на ноги. «Нам надо уходить отсюда! Может, кому-нибудь поблизости?» Десант с корабля увидел его и развернулся. Он скорее почувствовал, чем услышал, подбегая к лужайке, как в песок позади него с чавканьем вошла пуля. Из дома доносились истеричные крики рабов. Два волкодава бросились на непрошенных гостей и тут же были застрелены. Сначала ползком, потом зигзагами через стену и на дорогу. У Эверарда это получилось бы, но Дейдра споткнулась и упала. Ван Саравак остановился, чтобы помочь ей. Эверард тоже остановился. И это стоило им свободы. Их окружили. Предводитель темнокожих что-то крикнул Дейдре. Она села на землю и дерзко ответила ему. Он коротко рассмеялся и указал большим пальцем на пароход у себя за спиной. «Что им надо?» — по-гречески спросил Эверард. «Вас». Она с ужасом посмотрела на него. «Вас обоих». Офицер опять что-то сказал. И меня, как переводчицу. «Нет!» Она вырывалась из рук схватившего ее солдата. Высвободила одну руку и вцепилась ему в лицо. Кулак Эверарда описал дугу и разбил чью-то челюсть. Но долго это продолжаться не могло. На его голову опустился приклад ружья, и он смутно ощутил, как его волокут ногами по песку на пароход. Команда бросила планер на берегу, перенесла своих убитых и раненых на корабль, и он, набирая скорость, стал удаляться в море. Эверард сидел в кресле на палубе и смотрел на удаляющийся берег. В голове у него постепенно прояснялось. Дейдра плакала на плече Вансаровака, и венерианин пытался ее успокоить. Холодный ветер с шумом швырял брызги пены им в лицо. Когда из рубки вышли двое белых, Эверарда сразу же покинула охватившее его оцепенение. Нет, они все-таки не азиаты. Европейцы. И сейчас, приглядевшись к команде, он заметил, что у всех лица европейского типа. Смуглая кожа — это просто-напросто грим. Он встал и осторожно оглядел своих новых хозяев. Один из них, довольно представительного вида человек средних лет, не очень высокий, в красной шелковой рубахе, мешковатых белых штанах и в похожей на караклевую шапке, был чисто выбрит, его темные волосы были заплетены в косу. Другой казался несколько моложе. Косматый светловолосый гигант в мундире с нашитыми медными колечками, в штанах с гамашами, кожаном плаще и явно декоративном шлеме с рогами. У обоих к поясу были пристегнуты револьверы. Судя по отношению команды, они были здесь старшими. «Какого черта?» Эверард еще раз огляделся. Земля уже исчезла из виду. И корабль поворачивал к северу. Мотор работал на полную мощность. Корпус парохода дрожал. И когда нос зарывался в волны, брызги долетали до палубы. Сначала старший из двоих заговорил на афалонском. Эверард пожал плечами. Затем попытку объясниться сделал бородатый северянин, сначала на незнакомом Эверарду диалекте, но потом... «Тален Тутимбрик». «Кимверийский?» Эверард, который знал несколько германских языков, решил попытаться вступить в разговор. А Вансаровак навострил свои голландские уши. Дейдра прижалась к нему, глядя широко открытыми глазами, потрясённое случившимся. «Я», — сказал Эверард. «Ein wenig». Когда Золотоволосый взглянул на него неуверенно, он повторил по-английски. «Немного». «А, ein lit, Коде». Гигант потер руки и назвал себя и своего спутника. «Икхайт Байерик Вульфилассен. Ок майн гефреунд хейр иран Болеслав Арконски». Такого языка Эверард никогда в жизни не слышал. Это не мог быть даже чисто кимврийский. Ведь прошло столько веков. Но собеседника своего он понимал сравнительно легко. Труднее было говорить. Эверард не мог себе представить, как именно развивался первоначальный язык. «Что, черт побери, Арентху задумал?» — угрожающе спросил он. «Ик бин человек ауф Сириус, со звезды Сириус. Мит планетен и всякое такое. Отпустите унс гибах. Или вилен вы чертовски дер тойфель. Дорого заплатите». Байерик Вульфилассен выглядел огорченным. Он предложил продолжить разговор у него в каюте с Дейдрой, как переводчицей. Их провели в рубку, где оказался небольшой, но комфортабельный салон. Дверь осталась открытой. Перед ней стоял часовой. Еще несколько вооруженных людей находились поблизости. Болеслав Арконский сказал что-то Дейдре на афалонском. Она кивнула, и он налил ей стакан вина. Она выпила и как-то немного успокоилась, но голос ее звучал слабо. «Мы попали в плен, Менслах. Их шпионы узнали, где вы находитесь. Другая группа должна украсть вашу машину. Где она, они тоже знают». «Так я и думал», — сказал Эверард. «Но кто они во имя Баала?» Байерик грубо расхохотался в ответ и долго хвалился своей хитроумной выдумкой. Его план заключался в том, чтобы правители Афалона подумали, будто нападение совершили хинджурашцы. В действительности же секретное сотрудничество между Литорном и Симберлендом помогло им создать прекрасную шпионскую сеть. И сейчас они направлялись в летнюю резиденцию посольства Литорна на Иннис-Лангален, то есть в Нантакет, где волшебников настоятельно попросят растолковать смысл своего колдовства, а для великих держав приготовят хорошенький сюрприз. «А если мы этого не сделаем?» Дейдра перевела ответ арконски дословно. «Я сожалею о последствиях. Мы цивилизованный народ и хорошо заплатим за помощь и почетом и золотом, если вы нам ее окажете добровольно. Но в случае отказа мы можем и заставить вас. На карту поставлено существование наших государств». Эверард внимательно поглядел на них. Бейрик выглядел смущенным и неуверенным. От его бравады не осталось и следа. Болеслав Арконский выстукивал по столу пальцами дробь. Губы его были сжаты, а глаза, казалось, говорили: «Не заставляйте нас поступать так, ведь и у нас есть совесть». Они, наверное, были хорошими мужьями и отцами. Любили пропустить иногда по кружке пива и сыграть с друзьями в кости. Может быть, Бейрик разводил породистых лошадей в Италии, а Арконский выращивал розы на берегах Балтики. Но все это никак не могло помочь пленникам в тот момент, когда одно всемогущее государство сцепится с другим. Эверард задумался, отдавая должное тому, с каким искусством была проведена операция по захвату их в плен. Потом прикинул, что делать дальше. Пароход шел быстро, но, насколько патрульный помнил, путь до Нантакета, плыть им оставалось еще часов 20. А значит, по крайней мере, 20 часов в их распоряжении было. «Мы устали», — сказал он по-английски. «Можем мы немного отдохнуть?» «Да, конечно», — с неуклюжей вежливостью сказал Бейрик. «Окей, верскален годы гефрионсбин, не? Ведь мы будем добрыми друзьями». На западе тлел закат. Дейдра и Вансеровак стояли на палубе, глядя на серый морской простор. Трое матросов, уже снявшие свои маскарадные костюмы и грим, стояли на корме с оружием наготове. Рулевой вел корабль по компасу. Бейрик и Эверард прохаживались по палубе. Все были в теплых куртках, защищающих от резкого ветра. Эверард делал успехи в кимврийском. Язык еще с трудом ему повиновался, но собеседник мог понять, что он говорит. Впрочем, он больше старался слушать Бейрика. «Так вы со звезд?» «Этого я не понимаю». «Я просто человек. Будь моя воля, я уехал бы к себе в Тоскану. Занимался бы там своим поместьем, а мир пусть сходит с ума, как хочет. Но у каждого из нас, граждан, есть свои обязанности перед государством». По-видимому, тевтоны полностью вытеснили латинян из Италии, как в мире Эверарда англы-бритов. «Я вас понимаю», — сказал Эверард. «Странно, что так много людей воюет, когда только немногие хотят воевать». «О, это необходимо и...» «Почти жалобно. Ведь Картагалан захватил Египет. Наше законное владение». «Времена повторяются», — прошептал Эверард. «А? Нет, нет, ничего». «Значит, вы, кимврийцы, заключили союз с Литорном и надеетесь захватить Европу и Африку, пока большие и могущественные государства дерутся на Востоке?» «Вовсе нет», — с возмущением возразил Бейрик. «Мы просто восстанавливаем свои законные исторические территориальные права. Сам король сказал...» и так далее и тому подобное. Эверард старался удержаться на ногах. Корабль качало. «Мне кажется, что вы обращаетесь с нами, волшебниками, довольно неучтиво», — сказал он. «Смотрите, как бы мы по-настоящему не рассердились. О, ведь нас с детства защищают особыми заклинаниями от колдовства». «Ах так. Я бы очень хотел, чтобы вы помогли нам добровольно. Буду рад убедить вас в справедливости нашего дела, если вы готовы посвятить мне несколько часов». Эверард покачал головой, отошел от борта и остановился рядом с Дейдрой. Лицо девушки было едва различимо в сгущающихся сумерках, но в голосе ее ему послышалась ярость отчаяния. Я надеюсь, Менслах, вы сказали ему, куда он может идти вместе со своими планами. Нет, — твердо ответил Эверард. Мы собираемся помочь им. Она вздрогнула, как от удара. «Что ты сказал, Мэнс?» — спросил Ван Сыровак. Эверард перевел. «Нет!» — воскликнул венерианин. «Да», — сказал Эверард. «Бог ты мой, нет, я...» Эверард схватил его за руку и холодно сказал. «Успокойся. Я знаю, что делаю. Мы не можем принимать ничью сторону в этом мире. Мы против всех, и чем скорее ты это поймешь, тем лучше. Единственное, что нужно сейчас, — это некоторое время делать вид, что мы с ними. И не вздумай сказать это Дейдре». Ван Сыровак склонил голову и задумался. «Ладно», — угрюмо согласился он. Летний курорт Литорна находился на южном берегу Нантакета, рядом с рыбацкой деревушкой, но был отгорожен от нее стеной. Архитектура посольства была того же стиля, что и здание в самом Литорне. Длинные бревенчатые дома с крышами, выгнутыми, как спина рассерженной кошки. Главное здание и его флигели окружали выложенный плитами двор. Пока корабль подходил к частному пирсу, Эверард, стоя на палубе, успел позавтракать под гневным взглядом Дейдра, отнюдь не улучшившим его аппетит. Другой, большего размера корабль стоял уже у пирса. Кругом толпилось множество людей весьма сурового вида. Арконский возбужденно сказал на Афалонском. «Видите? Вашу волшебную машину уже привезли. Вы сможете сразу же нам все показать». Когда Боярик перевел эти слова, сердце Эверарда забилось сильнее. Гости, как их настойчиво называли кимврийцы, были проведены в огромную комнату, где Арконский преклонил колено перед идолом с четырьмя лицами, тем самым Свентивитом, которого датчане в истории другого мира изрубили на дрова. В камине горел огонь. Вокруг стен стояла вооруженная охрана, но Эверард ни на что не обращал внимания. Его глаза были прикованы к скутеру, поблескивающему на полу. «Я слышал, что нашим пришлось здорово подраться, чтобы заполучить эту штуку в Катувилаунане», — обронил Боярик. «Многие были убиты, но остальным удалось уйти от погони». Он опасливо дотронулся до рукояти скутера. «И эта повозка действительно может появиться в любом месте по желанию седока. Прямо из воздуха?» «Да», — сказал Эверард. Дейдра взглянула на него с таким презрением, какого он до сих пор не встречал. Она с высокомерным видом стояла в стороне, стараясь держаться как можно дальше от него и Ван Сыровака. Арконский заговорил с ней. Потом потребовал, чтобы она перевела. Девушка плюнула ему под ноги. Боярик вздохнул и сказал Эверарду. «Мы хотим, чтобы вы продемонстрировали нам эту машину. Мы вместе поднимемся на ней. Предупреждаю, что приставлю револьвер к вашей спине. Вы будете говорить мне заранее, что собираетесь делать. Если что-нибудь окажется не так, я выстрелю. Ваши друзья останутся здесь заложниками и тоже будут застрелены при первом подозрении. Но я уверен, — поспешно добавил он, — что все мы останемся добрыми друзьями». Эверард кивнул. Нервы его были напряжены до предела. Ладони взмокли от холодного пота. «Но раньше я должен прочесть заклинание», — сказал он. Глаза его блеснули. Сначала он бросил взгляд на пространственно-временные счетчики приборов. Затем посмотрел на Ван Сыровака, сидящего под дулами пистолета Арконски и ружей стражников. Дейдра находилась на той же скамейке, хотя постаралась отодвинуться от патрульного как можно дальше. Эверард прикинул примерное расстояние от скутера до скамейки, воздел руки к небу и, нараспев, заговорил на темпоральном. «Ван, я попытаюсь тебя вытащить отсюда. Не двигайся с места ни на миллиметр. Повторяю, ни на миллиметр. Мне придется подхватить тебя на лету. Если все пойдет, как задумано, я вернусь за тобой примерно через минуту после того, как мы испаримся с нашим волосатым другом». Венерианин сидел с абсолютно бесстрастным лицом, но на лбу его выступили мелкие бисеринки пота. «Очень хорошо», — сказал Эверард на своем ломаном кимврийском. Садись сзади, Байерик, и мы погоним мою волшебную лошадку вперед. Светловолосый гигант кивнул и повиновался. Когда Эверард устраивался на переднем сиденье, он почувствовал, как в спину ему уперлась дрожащая дуло пистолета. «Скажи Арконске, что мы вернемся через полчаса», — бросил он через плечо. Время в этом мире исчислялось примерно так же, как и в его собственном, и там, и тут заимствованное у вавилонян. Когда Байерик перевел, Эверард продолжил. «Прежде всего, мы возникнем из воздуха прямо над океаном и зависнем там». «Хорошо», — выдохнул Байерик. Голос его звучал нетвердо. Эверард настроил программатор пространства на 10 миль к востоку и на 1000 футов высоты. Потом включил главный тумблер. Они сидели как ведьмы на помеле, глядя вниз на сине-зеленый простор волн и на дымку, которая была далекой землей. Сильный ветер дул им в лицо, и Эверард покрепче сжал седло коленями. «Ну?» — спросил он. «Как тебе нравится?» «Это чудесно». По мере того, как он свыкался с обстановкой, Байерика охватывал все больше энтузиазм. «Наши воздушные шары перед этим ничто. С такими машинами мы взлетим в небо над вражескими городами и сметем их огнем с лица земли». После этих слов Эверарду стало как-то легче при мысли о том, что ему предстояло сделать. «Сейчас мы полетим вперед, и скутер будет скользить по воздуху». Байерик восхищенно крякнул. «А сейчас мы спрыгнем сразу вниз. На землю твоей родины». Эверард включил тумблер маневрирования. Скутер на бешеной скорости сделал мертвую петлю и вышел из нее в пике. Зная, что произойдет, Эверард еле удержался в седле. Он так и не понял, когда именно выпал Байерик. Только краем глаза успел он заметить человека, камнем летящего сквозь пространство в море, и пожалел, что увидел это. Затем патрульный позволил себе недолгий отдых, зависнув у самой поверхности воды. Сначала его пробрала дрожь. «Успей, Байерик, выстрелить». Потом он почувствовал угрызение совести. Отогнав от себя ненужные мысли, он сосредоточился на проблеме спасения Вансаравака. Поставил верньеры пространства на 1 фут от скамейки, где находились пленники, настроил время на 1 минута после того, как они с Байериком отбыли. Правая рука лежала на панели управления, ему предстояло действовать быстро, а левую он оставил свободной. «Держите шапки, ребята. Поехали!» Машина возникла из воздуха прямо перед Вансараваком. Эверард схватил венерианца за рубашку, притянул его к себе, внутрь пространственно-временного силового поля, в то время как правая его рука, проделав все необходимые переключения, уже нажимала главный тумблер. От металлической поверхности скутера отскочила пуля. Эверард успел увидеть что-то бешено кричащее в Арконске. А затем все исчезло. И они оказались на травянистом холме, спускавшемся к морю, 2000 лет назад. Нервное напряжение взяло свое. Эверард весь дрожа упал головой на панель управления. В чувство его привел крик. Он обернулся, чтобы посмотреть на Вансаравака, распростертого на склоне холма. Одна рука венерианца все еще обнимала талию Дейдры. Ветер стих. Море набегало на берег широкой пенистой волной. По небу плыли высокие облака. «Не могу сказать, что осуждаю тебя, Ван». Эверард ходил взад и вперед возле скутера, глядя в землю. «Но это, безусловно, усложняет наше положение». «Что мне оставалось делать?» — спросил венерянин с болью в голосе. «Оставить ее на растерзание негодяям или дать ей исчезнуть из жизни вместе со всем ее миром?» «Вспомни, как действует психовнушение, которому нас подвергли в Академии. Без разрешения мы не можем сказать ей правду, даже если и захотим. Я к тому же еще и не хочу». Эверард взглянул на девушку. Она стояла тяжело дыша, но в глазах ее светилась радость. Ветер трепал ее волосы и длинное тонкое платье. Она тряхнула головой, как бы пытаясь освободиться от кошмара, подбежала к патрульным и схватила их за руки. «Прости меня, Мэнслах», — выдохнула. «Да блядь!» «Прости меня, Мэнслах», — выдохнула она. «Я должна была догадаться, что ты не продашь нас». Она поцеловала их обоих. Ван Саравак, как и следовало ожидать, с готовностью ответил, но Эверарду не удалось себя пересилить. Он вспомнил об Иуде. «Где мы?» — продолжала она. «Похоже на Ланголин, но нет жителей. Или вы привезли меня на счастливые острова?» Она подпрыгнула на одной ноге и принялась танцевать среди цветов. «А можно нам отдохнуть здесь немного, прежде чем мы вернемся домой?» Эверард тяжело вздохнул. «Боюсь, что у меня для вас дурные вести, Дейдра», — сказал он. Она замолчала. Он увидел, как она вся сжалась. «Мы не можем вернуться. Это заклинание, которое мне пришлось использовать, чтобы спасти нашу жизнь. У меня не было выбора. Но теперь из-за них мы не можем вернуться домой». «И никакой надежды?» Он едва расслышал ее слабый голос. «Нет», — сказал он, чувствуя резь в глазах. Она повернулась и медленно пошла прочь. Ван Саравак мотнулся было следом, но остановился и сел рядом с Эверардом. «Что ты сказал ей?» — Эверард повторил. «По-моему, это самый лучший компромисс», — сказал он. «Я не могу отослать ее обратно в тот мир, который скоро перестанет существовать». «Ты прав». Ван Саравак некоторое время сидел молча, глядя на море. Потом спросил. «Какой сейчас год?» «Примерно время Христа?» «Тогда мы все еще находимся позже ключевого момента». «Да, и нам все еще предстоит выяснить, когда он был и в чем заключался. Надо обратиться в отделение патруля в более ранние века. Там мы сможем получить необходимую помощь». «Может быть». Эверард улегся на траву и стал глядеть в небо, буквально раздавленный физической усталостью после всего, что им довелось пережить. «Хотя я думаю, что ключевой момент мне удастся установить прямо здесь с помощью Дейдры. Разбуди меня, когда она вернется». Она вернулась сухими глазами, хотя по лицу ее было заметно, что она плакала. Когда Эверард спросил, поможет ли она ему в его деле, Дейдра кивнула. «Конечно. Моя жизнь принадлежит тем, кто спас ее. После того, как мы сами втянули тебя в эту историю». Эверард осторожно сказал. «Я просто хочу узнать от вас кое-какие сведения. Слышали ли вы о том, что можно человека усыпить, и во сне он будет делать все, что ему говорят?» Она неуверенно кивнула. «Я видела, как это делали медики-друиды». «Это не причинит вам вреда. Я только хочу, чтобы вы заснули и могли вспомнить во сне все, что когда-либо знали, даже если вам кажется, что вы это забыли. Это не займет много времени». Она была так доверчива, что ему стало совестно. Применяя методы, изученные в патруле, он погрузил ее в гипнотическое состояние полного раскрытия памяти и выудил из ее мозга все, что она когда-либо читала или слышала о Второй Пунической войне. Этого оказалось вполне достаточно для его целей. В 219 году до нашей эры Ганнибал Барка, правитель карфагенской Испании, осадил Сагунт. После 8 месяцев осады он захватил его, и это вызвало задолго до того задуманную им войну с Римом. В начале мая 218 года он пересек Пиренеи с армией в 90 тысяч пехотинцев, 12 тысяч конников и 37 слонами, прошел Галлию и перевалил через Альпы. Потери его в пути были огромны. К концу года к Италии подошло только 20 тысяч пехотинцев и 6 тысяч конных воинов. Тем не менее, около реки Тицин он встретил и разгромил превосходящие силы противника. В течение следующего года он дал римлянам еще несколько кровопролитных, но победоносных сражений и вошел в Апулию и Кампанию. Апулийцы, Луканы, Брутии и Самниты перешли на его сторону. Квинт Фабий Максим повел ожесточенную партизанскую войну, которая разорила Италию, но так ничего и не решила. Тем временем Газдрубал Барка спешно собирал в Испании новое войско и в 211 году прибыл с подкреплениями. В 210 году Ганнибал захватил и сжег Рим. А к 207 году последние города конфедерации были вынуждены сдаться ему. «Вот оно», — сказал Эверард и погладил медноволосую головку девушки, лежащей перед ним. «Теперь усни. Спи спокойно и проснись с радостью в сердце». «Что она тебе рассказала?» — спросил Ван Саравак. «Множество подробностей», — ответил Эверард. «Весь рассказ занял более часа. Важно одно. Она прекрасно знает историю тех времен, но ни разу не упомянула о сципионах». «О ком?» «Публий Корнелий Сципион командовал римской армией при Тицине. В нашем мире его тоже постигла неудача, он проиграл сражение, но позже у него хватило ума повернуть на запад и постепенно разрушить базу Карфагена в Испании. Кончилось тем, что Ганнибал оказался полностью отрезанным от своих баз в Италии, а те небольшие подкрепления, которые ему могли послать иберийцы, уничтожались в пути. Сын Сципиона, носивший такое же имя, тоже занимал высокий пост и был тем самым человеком, который окончательно разгромил войска Ганнибала при Заме. Это Сципион Африканский. Отец и сын были лучшими полководцами, которых когда-либо знал Рим, но Дейдра никогда о них не слышала. Итак, Ван Саравак опять стал смотреть на восток через море, туда, где галлы, кимвры и парфяне опустошали античный мир. Что произошло с ними в здешнем времени? Насколько я помню, оба Сципиона в нашем мире участвовали в сражении при Тицине и чудом избежали смерти. Во время отступления, скорее бегства, сын спас жизнь отцу. Совершенно очевидно, что в здешней истории оба Сципиона погибли. «Кто-то должен был их убить», — сказал Ван Саравак. В его голосе зазвучали металлические нотки. «Какой-нибудь путешественник во времени. Все другое отпадает». «Что ж, во всяком случае, это вероятно. Посмотрим». Эверард отвел взгляд от лица спящей Дейдры. «Посмотрим». На курорте в плейстоциновом периоде они вернулись обратно через полчаса после того, как вылетели отсюда. Патрульные сдали девушку на попечение пожилой доброжелательной экономки, говорившей по-гречески, и собрали своих коллег. Затем сквозь пространство-время полетели хронокапсулы с сообщениями и запросами. Отделение до 218 года, ближайшее находилось в Александрии в периоде с 250 по 230 год, все еще были на месте. Работало в них примерно 200 агентов патруля. Письменные связи с отделениями в будущем, как выяснилось после, проверки оказались невозможными. Обеспокоенные патрульные собрались на совещание в Академии в олигоценовом периоде. Присутствующие свободные агенты соответствовали по званиям своим коллегам, работавшим постоянно в тех или иных отделениях, хотя между собой они не были равны в правах. Эверард неожиданно для себя оказался председателем комитета самых высокопоставленных офицеров патруля. Это была трудная и мучительная работа. Люди, собравшиеся здесь, подчинили себе пространство и время. Они владели оружием богов, но все же оставались людьми, с человеческими недостатками, упрямством, своеволием, раздражительностью. Все согласились с тем, что происходящее необходимо исправить, но возникали опасения относительно судьбы тех агентов, которые, как в свое время Эверард, могли находиться сейчас в будущих эпохах, не будучи заблаговременно предупреждены о предполагаемых действиях. Если они не вернутся к тому моменту, когда история еще раз будет изменена, они просто перестанут существовать. Эверард организовал несколько спасательных экспедиций, но сомневался, что они достигнут успеха. Он твердо приказал спасателям вернуться в течение дня по местному времени, если они сами не хотят оказаться в положении спасаемых. Специалист по возрождению науки тоже высказал некоторые соображения. Конечно, безусловный долг всех, кто уцелел, — восстановить первоначальную линию развития времени. Но существует и долг перед наукой. Открылись блестящие и уникальные возможности изучения новой линии времени в истории человечества. Нужно провести антропологические исследования в течение нескольких лет, прежде чем... Эверард с трудом прервал это словоизвержение. У них оставалось не так много патрульных, чтобы идти на подобный риск. были созданы исследовательские группы с задачей определить точные моменты и обстоятельства, при которых произошло изменение. Разгорелись яростные споры о том, как следует действовать. Эверард глядел в окно, в доисторическую тьму, и думал, что саблезубые тигры в конечном счете справляются со своими делами куда лучше, чем их обезьяноподобные потомки. Когда все группы и команда были наконец назначены, расставлены по местам и отправлены, Эверард открыл бутылку виски и напился вместе с Вансараваком до бесчувствия. На следующий день руководящий комитет заслушал сообщения спасателей, побывавших в различных эпохах будущего. С десяток патрульных удалось выручить из более или менее затруднительных положений. Человек 20, видимо, пришлось списать со счетов. Рапорт групп, занимавшихся разведкой, был интереснее. Оказалось, что два гельветских купца присоединились к Ганнибалу в Альпах и полностью вошли к нему в доверие. После войны они заняли в Карфагенской империи высокое положение. Назвавшись Фронтос и Химилко, они практически управляли государством, организовали убийство Ганнибала и жили с небывалой роскошью. Один из патрульных видел и самих узурпаторов, и их дворцы. Масса предметов и усовершенствований, о которых в античные времена не могли и мечтать. Сами они показались мне нелдорианцами из 205-го тысячелетия. Эверард кивнул. Это был век бандитов, с которыми патрулю уже пришлось немало повозиться. «Думаю, что все ясно», — сказал он. «Были они или не были с Ганнибалом до сражения при Тицине, не имеет никакого значения. Нам было бы чертовски трудно захватить их в Альпах незаметно, не наделав такого шума, из-за которого мы сами чего доброго можем изменить ход событий. Важно то, что, по всей видимости, именно они убили обоих сципионов, и именно в этот момент истории нам следует вмешаться. Англичанин из 19 века, весьма компетентный в своем деле, но напоминающий полковника Блимпа, развернул составленную им карту боя, которую он наблюдал с помощью инфракрасного телескопа сквозь низкие облака. «Римляне стояли вот здесь». «Знаю», — сказал Эверард. «Тонкая красная линия. Критический момент наступил, когда они обратились в бегство. Но предшествующая сумятица может оказаться нам в помощь. Ну что ж, придется окружить поле. Но считаю, что в самой битве должны участвовать только два агента. Эти купцы наверняка все время будут начеку, ожидая возможного противодействия. Отделение в Александрии может снабдить меня и Ивана нужной одеждой». «То есть как?» — воскликнул англичанин. «Я полагал, что достоин чести». «Нет, простите». Эверард улыбнулся краешком губ. «Какая там честь? Просто возможность сломать себе шею ради того, чтобы уничтожить целый мир таких же людей, как мы сами». Эверард поднялся. «Идти надо мне», — бесстрастно сказал он. «Не могу объяснить, почему, но знаю, что идти должен именно я». Вансаравак кивнул. Они оставили скутер под защитой купы деревьев и пошли через поле боя. За горизонтом, высоко в небе, парило около сотни скутеров с вооруженными патрульными. Но это было слабым утешением среди свиста копьев и стрел. Низкие облака стремительно мчались под напором холодного ветра. Моросил мелкий дождь. В солнечной Италии наступала поздняя осень. Пробиваясь сквозь месиво грязи и крови, Эверард чувствовал тяжесть панциря на своих плечах. На нем был шлем, поножи, римский щит на левой руке и меч у пояса. Но в правой руке он держал станер. Вансаравак, экипированный точно так же, тащился сзади, глядя по сторонам из-под развивающегося на шлеме командирского плюмажа. Взвыли трубы, застучали барабаны. Эти звуки почти потонули в воплях людей, топоте, ржании лошадей, потерявших всадников, свисте стрел. Только немногие командиры и разведчики все еще держались верхом. Как это часто бывало до изобретения стремени, бой, который начинался сражением конницы, превращался в рукопашные схватки, когда всадников выбивали из седла. К Карфагеняне наступали, прорубаясь сквозь римские линии и сминая их. То в одном месте, то в другом сражение превращалось в отдельные стычки. Люди проклинали противников и бросались в рукопашную. Здесь бой уже кончился. Вокруг Эверарда лежали трупы. Он поспешил за отступающей римской армией к сверкающим вдали значкам легионов, бронзовым орлам. За шлемами и трупами он различил победно развивающееся пурпурно-красное знамя. И тогда, словно чудовище на фоне серого неба, подняв хоботы и трубя, выступили слоны. Война всегда одинакова. Это не бравада храбрецов и неаккуратные линии на картах, а крики, пот и кровь людей, мечущихся в круговерти боя. Темнолицый худощавый карфагенянин-пращник со стоном пытался вытащить копье, застрявшее у него в животе. Но сидящий на земле рядом с ним римский крестьянин не обращал на него никакого внимания и только с недоумением рассматривал культю своей руки. Над полем кружили вороны. Они покачивались на ветру и ждали своего часа. «Скорей!» — прошептал Эверард. «Поспеши ради всего святого! Линия обороны может рухнуть в любую минуту!» В горле у него пересохло. Он поспешно заковылял туда, где развивались знамена республики. Ему пришло в голову, что в душе он всегда стоял за победу Ганнибала, а не Рима. Было что-то отталкивающее в его холодной и всеядной жадности. И вот он здесь, пытаясь спасти этот вечный город. Да, жизнь — странная штука. Его немного утешало то, что Сципион Африканский был одним из немногих порядочных людей, оставшихся в живых после войны. Стоны и крики усилились. Римляне откатывались назад. Эверард увидел нечто похожее на волну, разбивавшуюся о скалы. Но здесь двигалась не волна, а скала, с громким криком и нанося удары. Он побежал. Мимо него, крича от страха, пронесся легионер. Седоволосый римский ветеран плюнул в землю, широко расставил ноги и бился, не сходя с места, пока не упал замертво. Карфагеняне держали строй и наступали под нечеловеческий грохот барабанов. «Там, впереди!» Эверард увидел группу римлян, окружившую полководцев верхом на лошадях. Они высоко поднимали бронзовых орлов, что-то кричали, но их невозможно было расслышать из-за шума битвы. Мимо пробежала небольшая группа легионеров. Их начальник окликнул патрульных. «Эй вы! Спешите туда! Мы еще покажем им, клянусь лоном Венеры!» Эверард покачал головой и продолжил свой путь. Римлянин оскалил зубы и кинулся на него. «Ах ты, трусливый!» Луч Станнера оборвал его слова. Он рухнул в грязь. Остальные легионеры дрогнули, закричали и бросились бежать. Карфагеняне были очень близко. Сплошная стена щитов и мечей, с которых стекала кровь. Эверард увидел орлиный профиль одного из них. Свежий шрам на щеке у другого. Копье отскочило от его шлема. Он наклонил голову и побежал. На его пути возникла стычка. Он хотел обойти дерущихся, но споткнулся от труп и упал. На него свалился какой-то римлянин. Вансаровак с проклятиями вытащил Эверарда и получил удар мечом по руке. Неподалеку люди Сципиона, окруженные врагами, безуспешно пытались отразить атаку. Эверард остановился, набрал побольше воздуха в легкие и внимательно огляделся. Сквозь сетку дождя он увидел группу приближающихся римских всадников в мокро отблескивающих доспехах. Кони их по брюху были забрызганы грязью. Это должно быть сын. Сципион Африканский спешил на помощь отцу. Под копытами дрожала земля. «Вон там!» Вансаровак закричал и махнул рукой. Эверард пригнулся. Дождь стекал со шлема на лицо. С другой стороны, группа карфагенян направлялась к тому месту, где дрались римляне. Во главе их горцевали два человека, высокие, с грубыми чертами лица, характерными для нилдариан. Они были одеты в те же доспехи, что и остальные, но в руке каждый держал по длинноствольному пистолету. «Сюда!» Эверард круто повернулся и побежал к ним. Кожа его панциря скрипела на ходу. Карфагеняне заметили патрульных, когда те были уже совсем близко. Только тогда какой-то всадник выкрикнул предупреждение. «Двое безумных римлян!» Эверард видел, как воин ухмыльнулся в бороду. Один из нилдариан поднял свой бластер. Эверард бросился плашмя на землю. На том месте, где он только что стоял, мелькнул страшный сине-белый луч огня. Он выстрелил лежа, и одна из африканских лошадей упала. Раздался лязг металла. Ван Саравак стоял на месте и методично нажимал на курок. Два, три, четыре. И вот уже один из нелдариан свалился с лошади в грязь. Воины рубились вокруг сципионов. Эскорт нелдариан завопил от ужаса. Действия бластера они, очевидно, видели раньше. Но невидимое оружие, которым поражали Эверард и Ван Саравак, было для них в диковинку. Они разбежались. Второй нелдарианин с трудом успокоил свою лошадь и повернулся, намереваясь последовать за ними. «Присмотри за тем, которого ты сбил, Ван!» — выкрикнул Эверард. «Оттащи его с поля боя! Нам придется допросить!» Он быстро вскочил на ноги и поймал пробегавшую мимо лошадь без седока. Вскочить в седло и последовать за оставшимся нелдарианином было дело одной минуты. Эверард даже не успел толком сообразить, что он делает. Позади Публий, Корнелий, Сципион и его сын отбились, наконец, от карфагенян и присоединились к своей отступающей армии. Эверард скакал сквозь хаос. Он все убыстрял бег лошади и только приветствовал, что нелдарианин тоже пришпоривает своего коня. Как только они окажутся за пределами поля боя, сверху может спуститься скутер и быстро решить исход схватки. Та же мысль, очевидно, пришла в голову и нелдарианину. Он развернул коня и прицелился. Эверард увидел вспышку и почувствовал жжение. Огненный луч едва не задел его левую щеку. Эверард поставил свой станер на широкий диапазон действия и, стреляя, помчался вперед. Вторая молния попала его лошади прямо в грудь. Колени животного подогнулись, и Эверард вылетел из седла. Тренированное тело смягчило удар от падения. Он быстро поднялся на ноги и бросился навстречу врагу. Правда, станер Эверарда остался лежать где-то в грязи рядом с лошадью, но искать его уже не было времени. Неважно. Если он останется жив, оружие можно будет найти потом, тем более что станер сделал свое дело. Широкий луч попал в цель. При таком расстоянии он не мог, конечно, сбить с ног, но нелдарианин выронил свой бластер, а лошадь едва стояла, шатаясь и закрыв глаза. В лицо Эверарда бил дождь. Он бросился к лошади. Нелдарианин соскочил на землю и выхватил меч. В ту же минуту в воздухе сверкнул клинок Эверарда. «Как вам будет угодно», — сказал он по латыни. «Но один из нас останется на этом поле». Луна осветила горы, и снег тускло заблестел на их вершинах. Далеко на севере лунный свет отразился от ледника. Где-то завыл волк. Кроманьонцы что-то пели в своей пещере. Их напев едва слышно доносился до веранды. Дейдра стояла в темноте. Лунный свет высветил ее лицо, мокрое от слез. Когда Ван Саравак и Эверард подошли к ней сзади, она с удивлением посмотрела на них. «Так скоро?» — спросила она. «Но ведь вы приехали сюда и простились со мной только сегодня утром». «Мы быстро справились», — ответил Ван Саравак, первым делом выучивший под гипноизлучателем древнегреческий. «Я надеюсь...» — она попыталась улыбнуться. «Вы уже освободились и теперь сможете хорошо отдохнуть?» «Да», — сказал Эверард. «Мы освободились». Некоторое время они стояли молча рядом, вглядываясь в снежную равнину перед ними. «Это правда, что я никогда не смогу вернуться домой?» — тихо спросила Дейдра. «Боюсь, что да. Заклинание...» Эверард и Ван Саравак переглянулись. Они получили официальное разрешение сказать девушке все, что сочтут нужным, и взять ее в любое место, где она, по их мнению, сможет быстро привыкнуть к новой жизни. Ван Саравак настаивал, что этим местом может быть только Венера его века, а Эверард слишком устал, чтобы спорить. Дейдра глубоко вздохнула. «Пусть будет так», — сказала она. «Я не собираюсь тратить всю жизнь на сожаления. Ведь великий Баал, в конце концов, дарует счастье моему народу». «Правда?» «Уверен в этом», — сказал Эверард. Внезапно он почувствовал, что у него больше нет сил. Он хотел только одного — поскорее добраться до постели и заснуть. Пусть Ван Саравак скажет ей, что следует сказать, и получит свою награду. Эверард кивнул товарищу. «Прощай», — сказал он. «Теперь дело за тобой, Ван». Венерианин взял девушку за руку. Эверард медленно пошел свою комнату. Пол Андерсон. Де Ленда Эст. Читал Вадим Чернобыльский.